«Угу», — серьезно кивнул станичник. «Будет сделано, ваше благородие. Вот и молодец». Дронов хлопнул его по плечу и направился к терпеливо ожидающему гонцу. Глава 7. Сумерки сгущались все больше, потихоньку переходя в ночь. Не то что в Петербурге или Москве, даже в Омске и Новосибирске сейчас на всех улицах зажглись бы газовые фонари. На главных проспектах к их яркому огню примешивался бы желтоватый свет витрин, бросая на брусчатку тротуаров длинные тени от фонарных столбов, афишных тумб и поздних прохожих. Стучали бы по мостовой колеса ночных извозчиков, в ресторанчиках с открытыми террасами еще сидели бы люди, прогуливались бы, наслаждаясь вечерней прохладой и звездным небом, влюбленные парочки. Но Аулиата в этот час уже спал. Не было здесь ни брусчатки, ни тротуаров, ни фонарей. Лишь у немногих домов окна выходили на улицу, и в них иногда можно было заметить трепещущие пламя свечи или масляного светильника. Основным же источником света оставался серебряный полумесяц, высоко повисший над городом. Кривые улочки, стиснутые меж глиняных стен, укутал сероватый полумрак, и в нем капитан Дронов едва различал спину своего провожатого, хотя тот шагал всего метрах в трех впереди. Проводник же явно не ощущал дискомфорта, он шел быстро и уверенно, только поспевая за ним. «Уважаемый, далеко ли еще?» – окликнул его Николай, когда они миновали третий поворот. Слуга обернулся на его голос и сделал приглашающий жест, не ответив. «Так ты языка не знаешь», – хмыкнул офицер. Провожатый повторил жест, и Николаю ничего не оставалось, кроме как послушаться. Капитан, еще не совсем запутавшийся в перекрестках, навскидку определил, что неразговорчивый спутник ведет его в центр города, но не к торговой площади, а немного в сторону, туда, где должны стоять самые большие и богатые дома. Догадка оправдалась, улицы постепенно стали шире, заборы по сторонам, выше, на них появились украшения в виде вылепленного из глины орнамента. По гребню некоторых оград что-то блестело, возможно, набитые острием вверх гвозди, а может, и крупные осколки стекла. Дронов столь активно вертел головой, запоминая дорогу, что почти забыл смотреть вперед и едва не врезался в спину проводника, когда тот остановился у резных деревянных ворот в полтора человеческих роста. Перед воротами стояли двое стражников, и человечек в синем халате заговорил с ними на узбекском. «Любопытно», — подумал Николай, — «вооружены они саблями и короткими копьями, на головах шлемы. Очень неплохо. Для частной охраны даже слишком. Но это не сипай, ханским кавалеристам торчать на посту незазорно разве что во дворце. И не пехотинцы-сарбазы, те носят казенные красные мундиры». Стражники тем временем распахнули узорчатые створки и отступили, пропуская гостей во двор. Слуга вновь повел капитана за собой. По ту сторону ограды обнаружился пышный и ухоженный фруктовый сад, а от ворот вглубь тянулась песчаная дорожка, в лунном свете почти белая. Напротив входа, сквозь редкую, только начавшую завязываться листву, виднелся высокий дом, по левую руку маячили какие-то мелкие постройки, наверняка подсобные. Но спутник Дронова сразу же повернул направо, сойдя с тропинки. Капитан постарался идти за ним след в след, не отставая, и шагов через 20 очутился на круглой поляне, в центре которой горел жаркий костер, выбрасывающий в ночное небо целые снопы золотых искр. Глиняную изгородь здесь скрывали кроны персиков и яблонь, так что могло показаться, будто вокруг просторный парк или даже настоящая роща. Именно на поляне, у огня, их ждали, сложив ноги по-восточному, за богато накрытым столиком дастарханом сидели двое мужчин. «Ассалам алейкум!» — приветствовал русского офицера первый из них, тучный узбек или таджик, облаченный в богатый халат китайского шелка. Чему-то улыбаясь, он с хитрым прищуром оглаживал короткую черную бородку. «Мир вам!» — на чистом русском повторил второй, одетый куда скромнее. По его виду Дронов решил, что перед ним татарин, выполняющий роль толмача. «Ва алейкум салам!» — сдержанно ответил Николай, глядя только на человека в шелковом халате. Проводник тем временем тихо скрылся с глаз, будто его и не было. «И вам мир, почтенные! Мой господин, благородный Серкер Джабальбек, сын Назимбека, приглашает вас сесть с ним за стол и быть гостем», — перевел толмач следующую фразу тучного. «Имя ваше нам уже известно от Юзбаши Маняза. Благодарю за приглашение». Николай опустился на свободный пуфик, про себя отметив, что Саша, вероятно, была права. «Серкер — это ханский чиновник, сборщик податей и налогов. В богатом торговом городе он должен обладать огромным влиянием, и неприятности способен учинить изрядные, это как пить дать. Но на кой ему предмет из иного мира? Если бы это понять, глядишь, удалось бы найти общий язык. Примите наше угощение, прежде чем говорить о делах. Юзбаши поведал нам о славном деле, в котором вы бились бок о бок, и о том, что ваш отряд проделал долгий путь. Еще раз благодарю. Капитан взял с фарфоровой тарелки кисть винограда и сорвал с нее пару ягод. Понятно было, что его сюда не пировать позвали, однако таков уж обычай. Нельзя сразу заводить речь о деле, нужно сперва проявить гостеприимство. Что ж, будем соответствовать. Хорошо, очень хорошо. Раз вы утолили голод, побеседуем о той битве, где вы столь ловко разбили подлых грабителей, продолжил Джабальбек. Татарин теперь переводил его речь напрямую, говоря от первого лица. Манья схвалил вашу смелость, а ведь он и сам храбрец из первейших, его слово многого стоит. Я польщен, сохраняя формально вежливый, чуть суховатый тон, кивнул Дронов. Благородный Серкер желает послушать мой рассказ о той схватке. Безусловно. Сборщик податей улыбнулся, на его круглом лице отразилась искренняя заинтересованность, хотя все детали боя он наверняка уже знал. Едва ли Юзбаши по возвращении отделался общими фразами в духе, а остальное сами у русского вызнаете. Что ж, капитан отложил виноградную кисть и начал рассказ сразу с ночного нападения. Чиновник слушал его внимательно, иногда кивая, и Дронов без труда догадался, к чему подводит весь этот разговор. Чтобы ускорить дело, он решил легонько подтолкнуть рассказ в нужную сторону. И таким образом у нас возник небольшой спор о трофеях. Николай кашлянул в кулак, прочистил горло. Наш государь, великий император Александр IV, очень интересуется вещами вроде той, миллиметров, диковины, что мы нашли у убитого разбойника, и велит собирать их по всему свету. Посему мы решили из всех трофеев взять лишь ее, уступив прочие богатства, награбленные шайкой у купцов, воинам хана. Мы странствуем не ради шелков и золота, а для выполнения долга. Сказанное весьма условно отражало реальное положение дел, однако офицер пошел на упрощение сознательно. Не объяснять же незнакомому азиату про шестую экспедицию и ее клиентов. А вот оригинальные причуды правителя должны быть подданному Хаканского престола очень даже понятны. Да, вы поступили как благородный воин. Это несомненно. Джабальбек вновь огладил бородку, перестав улыбаться. Выполнять волю владыки – истинное призвание любого, кто носит оружие. Но скажите, капитан, ведь ныне вы отправились в путь не ради поиска, диковин для государя. Вы едете в Ташкент, как я узнал, и дело у вас спешное. Верно, верно, неохотно согласился Дронов. Однако указ императора о таких вещах действует постоянно, и я должен повиноваться ему. У меня просто нет выбора. Понимаю, понимаю, покивал хакандец. Но что делать, вещь, которую вы забрали, была куплена одним важным человеком, моим другом. У нас тоже есть те, кто интересуется. Тут переводчик запнулся, подбирая удачный оборот. Странными предметами. Однако по пути сюда диковину случайно похитили подлые грабители, не ведавшие даже, что это такое. Мы надеялись, что отряд Маньяза накажет негодяев и вернет столь ценный товар, но... Всплеснул руками Серкер. На все воля Господня, философски заметил Николай. Такие удивительные случайности следует понимать как знак, как решение Всевышнего. И Всевышний решил, что эта вещь стоит больше, чем за нее было уплачено. Улыбка вернулась на лицо ханского чиновника. Я выкуплю ее у вас ради моего друга. Дам две ее прежних цены чистым золотом. Я же говорил, что дело не в деньгах. Покачал головой Дронов. Чужое золото мне ни к чему. Я ни в коем случае не желал оскорбить столь благородного воина, заподозрив его в корысти. Улыбка Джабальбека сделалась очень хитрой, как у заправского торгаша, убеждающего клиента купить дырявые сапоги, потому что в них летом прохладно. Но вы хорошо понимаете, что такое обязательство и чувство долга. Поймите и меня, я обязался доставить эту вещь покупателю. Отдав ее мне, вы спасете меня от позора. А мое золото раздайте своим людям, они заслужили награду отвагой в бою. Вам же я, в знак уважения к вашей доблести, преподнесу отличного арабского коня, или прекрасную саблю, выкованную в самом Дамаске. И, с вами, как мне доложили, едет юная девушка, разбирающаяся в чудесах и тайнах. Это ведь она узнала в трофее диковину. От моего имени вы подарите ей индийские украшения из золота и драгоценных камней, столь изысканные, что они могли бы храниться в сокровищнице самого халифа или китайского сына неба. А еще, я сделаю вашу дорогу до Ташкента легкой и быстрой, и в самом городе вы найдете помощь от моих друзей, каково бы ни было ваше дело там. Так вы исполните волю вашего государя, а о находке можете просто не сообщать. Ваши люди вас не выдадут, верно? Николай помедлил с ответом. Он всерьез колебался. Разумеется, дорогие подарки его не интересовали, но вот предложение помощи в путешествии. Капитан даже мимолетно пожалел о том, что не взял с собой Александру. Ученица сыщицы, при всей ее неопытности, наверняка смогла бы лучше прочесть этого скользкого типа, решить, насколько ему можно верить. Да и кто, кроме нее, мог сказать, стоит ли помощь в путешествии и расследовании такой платы. Дронов ведь и не представлял толком, сколь велика ценность их случайной находки. Быть может, она даже важнее главной миссии отряда. Вряд ли, конечно, но, сколь заманчиво, получить поддержку от такого влиятельного человека. С другой стороны, ответственность за артефакт лежит на хрупких плечах Александры, и офицер понимал, что решать тут за нее, не в его праве. Если он сейчас согласится, а девушка потом, нет, откажется отдавать этот ноутбук, и не забирать же его силой. Да и кто знает, какие последствия ее ждут при утере находки. Не выгонит ли с позором из третьего отделения? Нет уж, он пришел не торговаться, а объясниться. Окончательно решившись, Дронов вздохнул, даже с некоторым облегчением. «Прошу прощения, почтенный Серкер, однако воспользоваться вашей щедростью не могу», — покачал головой офицер, стараясь придать лицу скорбное выражение. «Но если хотите, то можете написать письмо моему императору, а я его передам. Объясните ему, в чем дело. Попросите вернуть вашу собственность и рассчитывайте на справедливость моего владыки, а он мудр и благороден». Теперь настала очередь Джабальбека молчать, в задумчивости обхватив подбородок ладонью. С минуту поразмыслив, он поднялся, расправляя халат. Жестом остановил Николая, который дернулся было встать следом. «Сидите и наслаждайтесь трапезой. Я последую вашему совету и напишу письмо. Ждите здесь». Серкер и его переводчик покинули поляну, оставив русского гостя наедине с костром и яствами. Однако Дронов, успевший изрядно проголодаться, к еде даже не прикоснулся. Больше хотелось спать, и офицер все-таки встал с пуфика, чтобы размять ноги да проветриться. Легкость, с которой сборщик налогов отказался от борьбы, настораживала. Сперва он сулил золотые горы, а после первого же, по сути, отказа принял очевидную отговорку насчет письма царю. Расслабляться явно было рано, и сон из головы стоило прогнать. Голод здесь только помогал. Нет, верно Настя рассудила, за такие приключения яичницами и пельменями вовек не расплатиться. А ведь мы только на полпути еще. Пробормотал Дронов, поводя плечами. И вдруг замер. Горящие дрова и слабая луна давали мало света, сад за опушкой укутала синеватая дымка, в ней капитану почудилось, будто меж деревьев что-то мелькнуло. Да нет, не почудилось. Теперь он отчетливо слышал быстрые шаги нескольких человек, а через миг различил и силуэты, выступившие из зарослей. Один, два, три, восемь человек, держа в руках то ли палки, то ли короткие копья, окружали поляну. Дронов крутанулся на каблуках, хватаясь за палаш. Так и есть, еще трое появились у него за спиной. Кольцо замкнулось. И как это понимать? Напряженно поинтересовался капитан, переводя взгляд с одной неясной фигуры на другую. Он, в принципе, был готов к такому повороту, но ждал его в самую последнюю очередь. «Бросай! Бросай!» — крикнул ему кто-то, коверкая простое русское слово мощным акцентом. «Давай! Ага! Сейчас!» — со злой усмешкой ответил Николай, вытягивая клинок из ножен. Сталь блеснула, отражая пламя костра. Слуги Серкера, а это, без всяких сомнений, были они, восприняли его движение как сигнал к нападению и бросились на офицера со всех сторон. Подкравшиеся сзади неприятели были ближе, потому Дронов скользнул к ним, вскидывая палаш, как раз вовремя, чтобы отбить удар длинной палки, нацеленной ему в голову. Отбил лезвием, так, что полетели щепки. Парировал выпад второго врага, который колол его палкой в живот, словно копьем, вновь крутанувшись, увернулся от третьего, сместился в бок, чуть не столкнулся с одним из тех, что заходили с фланга, поднырнул под его тяжелый шест и толкнул противника головой в грудь, опрокинув навзничь. Лишь на миг потерял ориентацию, однако этого хватило, кто-то умело треснул его под колено, и левая нога подломилась. Несколько человек моментально оказались рядом, уже занося палки, и Николай понял, что встать не успеет. Вместо этого он упал на бок и перекатился, еще приблизившись к спасительной темной опушке. Попытался вскочить, но ушибленная нога подвела, и офицер глупо повалился лицом в землю, чудом не выпустив рукоять палаша. Перевернуться на спину он не успел, мощный удар по затылку, как показалось капитану, вышиб из его глаз такие искры, что могла бы загореться трава. Опять успел подумать Дронов, теряя сознание. Капитан так и не понял, что его разбудило, боль в затылке или тепло от солнечного зайчика на щеке. Кое-как разлепив веки, он добрую минуту пытался сфокусировать зрение, пока не сообразил, что вокруг попросту темно. Вскоре глаза привыкли, гул в голове ослаб, и офицер понял, что лежит на спине, на дне глубокой ямы со стенами из обожженной глины. Яма была укрыта сверху толстенной деревянной решеткой, через которую пробивались косые лучи солнца, лишь один из них доставал до самого дна, как раз сонный попал Николаю в лицо. А был вечер. Зачем-то констатировал очевидный факт капитан, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Ныл затылок, болело под коленкой и в районе лопаток, однако по большому счету он чувствовал себя неплохо. Только вот на поясе не ощущалось привычной тяжести. Ну да, кобура с револьвером и ножны палаша пропали, следовало ожидать. Ух, ахохой. Дронов со стоном сел, хватаясь за виски. От резкого движения внутри черепа будто взорвался паровой котел, но со странным эффектом, мужчину затошнило. К счастью, желудок был пуст, так что Николай просто посидел немного, дожидаясь, пока боль и тошнота пройдут. Вновь глянул вверх, Зиндан, восточную яму-тюрьму, изнутри он видел впервые, до сих пор Бог миловал. «Что ж, всякий опыт полезен», – прошептал Дронов и повысил голос. «Эй, есть там кто? Уй!» Голова отозвалась на крик новой вспышкой боли, зато наверху наметилось движение. Кто-то склонился над решеткой, частично заслонив свет. Посмотрел немного и вновь отошел, ничего не сказав. «Что ж, подождем», — хмыкнул Николай, садясь на грязный пол. В яме не было даже какого-нибудь дрянного матраса. Впрочем, и к лучшему, меньше шансов подцепить в шеи. «Надеюсь, у ребят все в порядке», — подумал он вслух. За себя капитан не боялся, почтенный серкер наверняка захватил его, чтобы шантажировать спутников и требовать ноутбук как выкуп. Дронова беспокоило лишь то, как отреагируют его бойцы на подобные вести. Унтер Черневой наверняка проявит благоразумие, но вот с казачьего урядника станется полезть в драку, а ведь большинство солдат в отряде, его, станичникам вполне по силам прорваться сюда через полгорода и взять особняк штурмом. Только крови будет, и Саша окажется в опасности, даже если ее не возьмут с собой. Почувствовав, как затылок понемногу отпускает, Николай встал и прошелся, два шага в одну сторону, два обратно, и еще раз, и еще. Он ничего сейчас не мог поделать, оставалось только ждать, и это ужасно раздражало. Так что капитан выплескивал всю свою злость в единственном доступном действии – ходьбе. Туда-сюда, туда-сюда, два шага, поворот, два шага, поворот. Сколько времени он провел за этим занятием, Дронов не знал, часы у него тоже отняли. Однако когда небо начало темнеть, решетку с ямы убрали. Вниз кинули пару лепешек и спустили на веревке чайник с холодной водой. Потом веревку втянули и решетчатый люк вернули на место. Вновь стало тихо и невыносимо скучно. Николай быстро прикончил скудный ужин, после чего нашел себе новое развлечение – изучать чайник. Тот, как ни странно, оказался германским. На крышечке офицер нашел клеймо известной вестфальской фирмы по производству дешевой посуды. Судя по множеству вмятин и потертостей, жестяной бедолага проделал долгий и опасный путь, прежде чем судьба привела его в Зиндан. «Да, дружище, мы с тобой практически братья по несчастью», — усмехнулся Дронов, похлопывая сокамерника по блестящему боку. «Угораздило же тебя». Так, в обнимку с чайником, он и привалился спиной к прохладной стенке, собираясь скорее уснуть. Ведь во сне и самые тягостные минуты проходят незаметно. Как говорится, узник спит, срок идет. Усилием воли выкинув из головы тревожные мысли, Николай сумел задремать. Но дрема его вышла, к счастью, чуткой, беспокойной. Спустя какое-то время сквозь пелену сна до него донесся тихий голос. Вернее, голосок, настойчиво, но негромко повторяющий. «Николай Петрович! Николай Петрович! Ась! Что такое?» Заворчал офицер, неохотно просыпаясь. «Слава Богу, вы живы!» «Что, Саша?» Дронова подбросила словно пружиной. Сон слетел вмиг. «Как ты здесь, Тэша?» Оборвала его девушка. Ее самой видно не было, только какое-то белесое пятно маячило сквозь решетку. «Молчите, я вас выпущу». Совершенно сбитый с толку, капитан послушно умолк, а юная стажерка тем временем отодвинула решетчатую крышку с таким пыхтением и сопением, что на шум, по мнению Николая, должны были сбежаться все окрестные жители от мала до велика. Затем, натужно кряхтя, спустила вниз криво сколоченную лесенку. Дронов не стал терять ни секунды, тут же спешно вскарабкался наверх, торопливо осмотрелся. Сада не было, только утоптанная земляная площадка, ограниченная с трех сторон забором, а с четвертой – стеной жилого дома. К стене примыкал деревянный навес, под которым скучал на спущенных шинах вросший колесами в землю паромобиль с облупившейся позолотой на крыльях и чисто вымытыми стеклами. Видимо, игрушка состоятельного хозяина, топливо для которой здесь не добудешь, даже имея деньги. И все это, задний двор того же особняка, очевидно. Где еще держать личную тюрьму? Саша. Николай отыскал взглядом свою спасительницу. Та сидела на краю зиндана, держась за сердце и тяжело дыша. Облачена девушка была почему-то только в сапожки, брюки и тонкую рубашку, причем и одежда, и руки, и лицо маленькой сыщицы оказались измазаны чем-то черным. А Александра глянула на него широко распахнутыми глазами, все еще держась за грудь. Она до сих пор не отдышалась. Где вся охрана? Нету. Девушка сглотнула. Никакой охраны. Только у ворот. А остальные в сторожке, играют во что-то и вино пьют. А ты чего здесь одна? Я не одна. Снаружи два казака, джанты и еще человек. Мы через ограду не смогли перелезть. Зато нашли незапертую дверцу, куда уголь загружают. Шмыгнув носом, Саша нахмурилась. Только я и смогла пролезть, и то, раздевшись. Лучше бы спасибо сказали. Сашенька. Не найдя слов, офицер просто обнял девушку и поцеловал в светлую макушку, легко и без задней мысли, как ребенка. Дураки они здоровые, как могли тебя отпустить? Испуганно пискнув, стажерка вывернулась из объятий и строго сказала: «Это не они меня отпустили, а я их привела. Давайте уходить скорее, а то сидим, как два». Она запнулась, не найдя достойного сравнения. «Конечно, но если вы не одолели забора, как нам выбраться? Я-то в угольную дверцу не протиснусь. Тут есть лестница». Девушка указала пальцем на черный зев тюремной ямы. «Просто вытащим ее. Мне надо поесть и выспаться», — мрачно буркнул Дронов, потирая затылок. «Глупею на глазах». Вдвоем они легко вытянули лесенку из зиндана и прислонили к стенке. Николай кивнул стажерке. «Ты первая». «Хорошо», — не стала спорить ученица Насти. «На гребне осторожней, там гвозди». Убедившись, что девушка благополучно добралась до края стены и перемахнула его, Дронов взялся за перекладины сам и тут же услышал позади удивленный возглас. Видимо, кто-то из охранников все же решил проведать пленного, как нельзя своевременно. Не оглядываясь, капитан рванул вверх по ступенькам. На последней оттолкнулся и прыгнул, полетел вниз. Сгруппироваться времени не было. Хотя Николай и приземлился на две ноги, устоять он не смог, рухнул на бок, закашлялся от поднятой падением пыли. Сильные руки тут же подхватили офицера, подняли. «Ваша милость, целы, жив, командир. А девчушка-то, а, молодец». Дронов не сразу узнал в двух здоровых оборванцах казаков из своего отряда. На них были драные халаты и серые челмы, однако эти одинаковые уставные бороды выдавали станичников с потрохами. Вот джанты лишь надел тюбетейку, оставшись при своем. «Быстрее, за мной». Четвертый голос тоже показался капитану знакомым, но человека, произнесшего фразу, он в темноте не разглядел. В любом случае тот был прав, и вся группа припустила бегом, а вслед ей неслись заполошные крики и собачий лай. «Кто этот тип и куда нас ведет?» — на бегу спросил у Саши капитан. «Это, фоох, хех». Попытавшись ответить, девушка сбила дыхание, оступилась и чуть не упала. перешла на шаг, закашлялась, хватаясь за бок. Мысленно обругав себя последними словами, Дронов подхватил ее на руки и понес. «Зачем? Я сама». Миниатюрная стажерка дернулась было в его руках, но тут же замерла, ощутив, как выскальзывает, рискуя очутиться на земле. «Нормально все. Лучше на вопрос ответь. Нет. Поставь меня, пожалуйста. Только на секунду. Поставь. Эх». Николай остановился и выполнил просьбу девушки. Встав на ноги, та выудила из кармана белый бумажный пакетик вроде аптекарского, порвала его и что-то рассыпала поперек улицы. Обернулась. «Это каенская смесь, от собак. Теперь можно идти. Залезай мне на спину, так удобней». Дронов присел, дождался, пока тонкие ручки обхватят его за шею, выпрямился и поспешил за товарищами. После недолго плутания сложными зигзагами по спутанному клубку городских улочек их провожатый остановился у ворот незнакомого особняка о двух этажах. Поднял руку, давая знак остальным. «Здесь». Только теперь Николай смог толком рассмотреть его лицо и удивленно охнул. «Маньяс, почему ты с ними, с нами?» «Потому что почтенный Вжабальбек, жадный дурак, неожиданно зло бросил ханский сотник. В этом доме живет купец-татарин из вашей страны, он вас укроет. Я еще вернусь позже». Пару раз стукнув колотушкой на воротах, Юзбаши накинул капюшон плаща и удалился не прощаясь. Его силуэт растаял во мраке переулка. «Раз хакандец ушел, скажу еще, что купец, также осведомитель нашей военной разведки в Аулиата. Это его контакт мне дала наставница», добавила Саша, все еще сидящая на закорках капитана. «Николай Петрович, можно мне слезть?» Пока Дронов саживал свою легковесную пассажирку, ворота приоткрылись. Секунду их разглядывали в щелку, затем распахнули створки. «Это вы, вас сложно не узнать», сказал смуглый мужчина средних лет, выходя к гостям с фонарем в руках. Вокруг фонаря плясали ночные бабочки, ударяясь о стеклянные стенки. «Вы приходили утром». Он перевел взгляд с Александры на Николая. «А это, тот, кого вы искали. Поздравляю с успехом. Зайдем внутрь». Когда за спиной лязгнул стальной засов, капитан выдохнул с нешуточным облегчением. Этот дом и этого человека он видел впервые, однако почувствовал себя так, словно очутился в надежных стенах русского форта. «Вы, хозяин?» — обратился Дронов к смуглолицему. «Да, купец третьей гильдии Саид Рашидов. Саид Ахматович». Осведомитель приподнял фонарь, разглядывая капитана. «Мне сказали, вас держали в Зиндане. Повезло, если успели наловить только блох. Да и сей прелестной юной особе не помешает умыться, как я вижу», — с усмешкой кивнул он на Сашу, который казак как раз подал ее курточку и пояс с кобурой. «Прикажу затопить баню, вы пока в дом не входите. Уж не обижайтесь, у нас там чисто. Потороплю слуг, а до тех пор можете отдохнуть на скамейке. Вон она, под абрикосом». Спорить было глупо, и поздние гости расположились под сенью фруктового дерева. Дронов, Саша и Джанты заняли скамью, казаки просто расселись на траве, вытянув ноги. «Да, брат, с тобой не скучно», — довольным тоном заметил киргиз, устроившись слева от капитана. Забраться на узкое сиденье с ногами у него не вышло, и он ерзал, непривычный к европейской мебели. «Весело с тобой. Да и вы хороши», — хмыкнул Дронов, косясь на Сашу. Та уселась справа и все пыталась рукавом куртки стереть угольную пыль с лица, но только размазывала ее по щекам. «Пока ждем, расскажите, что я пропустил, и что вообще происходит. Я, как ты просил, за тобой шел тогда». Воин-бугинец зевнул. «Поздно было, людей на улицах не было. Залез на дерево у забора, слушал. Мало что слышно было, но как драка началась, понял. Побежал в караван-сарай, рассказал. Быстро бежал. Что тут началось?» — включилась в рассказ Александра, прекратившая бесплодные попытки. Теперь ее щеки были равномерно черными. Приказный поднял пулемет руками, велел нести за ним баллон и запасной короб с пулями. Сказал, даст этим супостатам знать, как русских без суда хватать. Дмитрий Александрович ему подзатыльник отвесил и заявил, что дело аккуратнее решать надо, по-пластунски. «Ну а я тогда подумала». Девушка опустила взгляд, замялась, теребя пуговицу. «Я подумала, что раз вас сразу не убили, то пока не тронут. И лучше отступить, скрыться, а потом вернуться и разобраться во всем, владея ситуацией. Спокойно и осторожно. Ну и...» Она вздохнула, отпустив пуговку. «Убедила в этом остальных. И знаешь, На то стоило посмотреть, вставил Джантый, ухмыляясь. Да я верю, протянул Николай, представляя себе, как крошечная стажерка доказывает толпе разгневанных казаков, что они должны ее слушаться. Меня ваши ребята поддержали, из роты, особенно Егор Лукич. Окончательно смутившись, девушка тем не менее улыбнулась. Ну и я тоже, очень старалась. Получилось. Мы все лишнее бросили, и прочь из города. Уже на выезде Юзбаши встретили, он нас искал. Казаки его порубить хотели, я не разрешила. Оказалось, он собирался тоже нам предложить, что я придумала. Чтобы мы из города скрылись, а он бы вас вытащить попробовал. Ну и поехали дальше вместе. Ему-то это зачем? Он объяснил. Иначе я бы. Стажерка сдвинула брови, не глядя капитану в глаза. Не стала бы казаков удерживать. Вернется, сам вам расскажет. Ну а какие планы на будущее? Николай посмотрел на купеческий дом, над крышей которого густел дымок, внутри действительно растапливали печь. Капитану подумалось вдруг, что во всем городе он не видел ни единой паровой машины или какого-нибудь сложного механизма, если не считать паромобиля, играющего роль экзотического украшения при особняке Серкера. В самом деле Аулиата будто замер во времени веков 7 назад. День переждем, получим информацию от Рашидова, ночью выберемся из города, пожала плечами Саша. Отряд ждет в условленном месте. Еду мы уже закупили в Горном Аиле, у местных киргизов, спасибо Джантаю. Можно будет сразу сняться и ехать дальше. Знаешь, Александра Александровна. Дронов широко улыбнулся и легонько приобнял девушку, отчего та вся сжалась, напряглась, но миг спустя все же расслабилась. Настя должна тобой гордиться. Через 5 лет ты ее за пояс заткнешь, если не постесняешься. Да ну вас, передернула плечами Саша, сбрасывая его руку. Через 5 лет она тоже чему-нибудь новому научится, и побольше меня. Но перспективы догнать ее нынешний уровень ты не отрицаешь, молодец. И знаешь что? Да, там, во время побега, барышня, вы ко мне на ты обратились. Ой, прямо как Настя. Вот пусть не будет это ее личной привилегией. А то я к тебе, на ты, а ты ко мне, на вы как гимназистка и учитель, ей-богу. Договорились. Маня свернулся перед рассветом. К его приходу все уже разошлись по гостевым спальням, коих в обширном доме купца нашлось немало. Только отмытые в бане добела Николай и Саша остались в центральной комнате, за дастарханом, который накрыл для гостей Саид Ахматович. Во время полуночного чаепития маленькая стажерка задремала сидя и прислонилась к плечу капитана. Она столь умилительно сопела носом, свесив голову на грудь, что Дронов не решился ее будить, лишь шепотом попросил спутников накинуть на девушку плед. В результате все, включая хозяина, отправились спать, а он так и сидел недвижимо, сторожа сон будущей сыщицы и потягивая из пиалы остывший чай. Было неудобно, Саша пригрелась под пледом, обняла правую руку Дронова и прижалась к ней щекой, временами ерзая и что-то тихонько бормоча. Из-за этого дотягиваться до самовара офицеру приходилось одной левой, к тому же у него затекли ноги. Но он терпел, потому что не придумал менее глупого способа выразить всю свою благодарность. Сейчас Николай, малость отошедший от последних приключений, пребывал в некотором смятении. С первого дня знакомства он испытывал к Александре исключительно покровительственные, почти отцовские чувства. Хотя умом и понимал, что в третье отделение, да еще в ученицы к полевому агенту, без нужных задатков не попасть, но ничего не мог с собой поделать. И вот это робкое сероглазое чудо, которое даже в сапогах и с оружием весит как пол Николая, успевает за считанные секунды сориентироваться перед лицом опасности, своевременно выводит отряд из вероятной ловушки и проворачивает целую операцию по спасению незадачливого командира. Полностью сама, преодолевая даже некоторое сопротивление товарищей, вряд ли казаки с большой охотой ее слушались. И что характерно, своей заслуги совершенно не понимает, полагая, что ничего особенного не сделала. «И так ли уж я тебе нужен в конвое?» — одними губами прошептал капитан, косясь на укутанную пледом спасительницу. Может, разумней было остаться с раненой Настей. Поразмыслить на эту тему ему как раз и помешал Маньяс. Юзбаши, все так же одетый в гражданское, довольно бесцеремонно вошел в комнату, хлопнув дверью. «Что?» — вскинулась разбуженная Саша, спросонья путаясь в пледе. «Все в порядке, это наш доблестный сотник», — успокоил ее Дронов, ставя пиалу на блюдечко. «Садитесь, уважаемый Маньяс». Стол не богат, но кое-что для вас найдется. Впрочем, вы ведь не ранний завтрак разделить зашли. Думаете, если ваш язык мне не родной, издевки не почувствую?» Угрюмо буркнул офицер Сипай, тем не менее опускаясь на подушки. Смерил взглядом собеседников, вещи тех постирали, и оба сидели в теплых халатах, причем девушке мужская хламида оказалась не по размеру, и она в толстых складках ткани тонула. Юзбаши сокрушенно вздохнул, покачал головой. «Прошу прощения», — в тон ему ответил Николай, наклоняясь вперед и разворачивая самовар носиком к визитеру. «Пока вы не объясните, с чего вдруг воспылали к нам дружбой и поспешили на помощь, я буду испытывать к вам некоторую настороженность. Не то думаете», — буркнул Маниас, наливая себе воды без заварки. «Не ради вас все, о себе думал. Как это? Джабальбек, дурак». Сотник вновь произнес это с такой злостью, что чуть не расплескал пиалу. «Старый, жадный и дурак. Мне он показался опытным и проницательным человеком», — хмыкнул Дронов. «Вот оттого он и дурак, что опытный», — поморщился Юзбаши. «Столько лет дела вел, здесь, с Бухарой, с Хивой. С русскими не вел. Думает, с вами можно так же, как с другими. А вы так не думаете», — глянул капитан на хаканца с любопытством. «Моя семья с вами давно дела ведет. А еще я был под пешпеком в прошлом году». Глаза Сипая сверкнули, он сжал губы так, что те побелели. «Я там был, я видел, как 4000 ваших солдат разбили наши 80 000, как ваши пушки били всемеро дальше наших, как они и ваши летающие машины за полдня сделали из нашей армии груду мертвого мяса, рваного на мелкие куски и хорошо прожаренного, как на лагман, а вы потеряли меньше сотни. Я знаю, какие дерзкие письма пишет нашему хану ваш генерал-губернатор, а он ведь даже не царь, слуга вашего царя, наместник. И он знает, что все равно сильнее хана». Дронов и Саша молчали, не перебивая распалившегося хаканца. Николай в общем-то понимал его чувства, так как тоже участвовал в том бою и легко мог поставить себя на место вчерашнего противника. «Человек с влиянием нашего серкира может похитить сотника хивинского или бухарского войска, точно зная, что потом уладит дело», — продолжил Маниас уже спокойней. «И Джабальбек не понимает, почему с русскими должно быть иначе. Я не хочу думать, что может случиться, если он вам навредит. Потому просто убирайтесь из города и постарайтесь не попадать в такие истории больше». «Так он мне тогда объяснил, только подробней», — вставила Саша. «Я решила, что звучит логично». «Понятно», — в задумчивости кивнул Дронов. «Но вы же служите серкеру, у вас не будет проблем, если возникнут подозрения на ваш счет». «Я служу хану», — фыркнул сотник и одним глотком допил воду из пиалы, видимо, горло у него здорово пересохло. «А для серкера выполняю некоторые услуги за достойную плату. В этот раз просто верну задаток, а может, и не верну». Он усмехнулся по-волчьи. Хан не был под пешпеком, но у него достаточно ума. Если узнает, что едва не сотворил почтенный Джабальбек, сам ему голову снимет с плеч. Даже палачу не доверит. Он и так рад, что сумел мир подписать прежде, чем ваши войска до столицы дошли. Значит, вы поможете нам выбраться отсюда? Да. Остаток ночи и день ждите. Вас будут искать, и здесь в первую очередь, но днем ничего сделать не смогут, даже если найдут. Я позабочусь. Вечером провожу вас до окраин. Юзбаши встал. Надеюсь, обратно вы поедете иной дорогой. Не попрощавшись, он вышел, напоследок хлопнув дверью. Дронов вздохнул и повернулся к девушке. «Саша, чаю хочешь?» «Только он остыл почти». «Нет, я совсем. Халва осталась. С халвой буду». «Ладно, но вы меня не ждите, идите спать». «Саша, что?»